Глава 9. Лилиан. Рейден какое-то время молчал. В его серых глазах серебром преломлялся свет. Поднявшись на ноги, оборотень подошел так близко, что брызги воды отскочили от крепкого торса и оросили мою грудь. Он провел рукой по моей мокрой щеке, собирая капли кончиками пальцев. Коснулся подбородка. Запустил ладонь в спутанные волосы и перехватил затылок. Потянулся к губам и остановился в миллиметре, горячо дыша. Дождинка сорвалась с кончика его носа, и чувственные уста приоткрылись. «Уверена?» — шепнул едва уловимо под шелест плачущих небес. «Нет». Я дрогнула от страха и сомнений, подалась вперед и слегка задела губами его губы. Рэй двинулся навстречу, отвечая напором, углубляя трепетный поцелуй. Сильнее жал затылок, пропустил вдох. Меня бросило в жар, когда мягкий язык оборотня коснулся моего. Сплетаясь, мы исследовали друг друга в медленном чувственном танце. Это были другие ощущения. Не такие, как с Габриэлем, нежные и неумелые. Другие. Новые. Сладкие, но не забирающие разум, не сводящие с ума. Я отстранилась, оторвавшись от его рта. Заглянула в глаза, чистые, как небо после дождя. И не удержалась от прикосновения к мокрой щеке. Пальцы осторожно прошлись по линии скул, пульсирующей венки на виске, спустились к тяжелому подбородку, обрисовали губы. Его кожа была гладкой, прохладной, а под пальцами чувствовался горячий ток. Какой трогательный момент! За спиной отчетливо и с оттяжкой захлопали. Я обернулась и столкнулась с зеленым взглядом Армана. Повернулась к оборотню лицом. Он перестал хлопать и двинулся от шатра в нашу сторону. Рэй машинально прижал меня к себе. «Ну и как, рептилия? Горячим оказался мой братец. Согрел тебя?» Его зеленые радужки затопило чернотой. Остановившись в метре от нас, Арман сжал кулаки. Его губы искривились в издевательской ухмылке. «Погорячее тебя, плешивый пес!» Я прижалась к плечу Рэя в поисках защиты. «Я с потаскухами не целуюсь, только трахаю», — прожег меня диким хищным взглядом зеленоглазый. «Ублюдок!» Я дернулась и, пробивая пелену дождя, что не прекращал идти, рванулась на оборотни с кулаками, но Рэй, схватив меня за локоть, спрятал за собой. «Заткнись, братец, не смей открывать грязный рот и смотреть в ее сторону». «А то что?» С вызовом, глядя на блондина, Арман достал кинжал из ножен и с угрозой прокрутил его в руке. «Что ты мне сделаешь, Рэй?» Хитро прищурился он и подался вперед. «Ты же слабак без своей настойки». Рейден без предупреждения накинулся на оборотня и свалил его с ног прямо в грязь. Они закружились в схватке, выкрикивая ругательства. Я закрыла губы ладонями, задыхаясь от потоков дождя и эмоций. «Это шанс!» Легкие тычки под ребра и удары по лицу, что отзывались через нашу связь, уже не могли меня остановить. Тихо отступила к ветвям, убедилась, что мужчины заняты дракой, и помчала, врезаясь грудью в крупные дождевые капли, в гущу мокрых веток. Бежала долго, пугалась малейшего плеска воды, треска веток, других звуков. Замирала у дерева потолще, прижимаясь к грязно-мокрой коре, чтобы перевести дух. И снова срывалась с места и бежала, не жалея ног. Когда сил не осталось, снова припала к дереву и, запрокинув голову, прислушалась. Ничего не болело. Кажется, никто не преследует. Ливень разгулялся так, что видимость на метр вперед была мутной. Это мне на руку. Шорох капель по листьям помог скрыться от врагов, которые слишком хорошо слышат. Я понимала, что это ненадолго, и нужно бежать дальше. В груди горело, сердце заходилось в жутком галопе. Мысленно призвала Ирбиса, и магическая нить фамильяра тут же натянулась. Не стала ждать Айса, побежала дальше и вскоре выскочила на пригорок, где лес сильно поредел. Меня здесь легко можно заметить, поэтому я держалась ближе к кустам и перебегала от дерева к дереву. Темнело. До кромешной тьмы не больше часа, нужно укрыться, найти хоть какое-то убежище. Дождь не прекращался. Пошел даже сильнее, затянув горизонт плотной сизой мглой. Молнии разрывали ее, будто желая выпустить через расщелины нежно-кремовой глазури, припудренное облаками небо. Но непогода прогоняла свет ветром, угрожала миру раскатами грома и щедро хлестала землю новой порцией дождя. Я была мокрая насквозь, волосы тяжелой кольчугой облепили голову, но я улыбалась. Пусть грязная, уставшая, униженная, но свободная. Наверное, именно это придавало силы, подгоняло хлещи сумасшедшего дождя. В низине, где снова начинались густые деревья, что-то мелькнуло. Дом или хижина? Я побежала быстрее, словно заветная деревянная дверь укроет меня от дурного, от двух мужчин, способных свести с ума, от беды, что пришла в мою страну. Створка была приоткрыта, а когда я подбежала ближе, распахнулась. На пороге выросла сухолицая бабушка с курчавыми русыми волосами ниже плеч. Она сверкнула близко посаженными глазами и вдруг отступила в сторону. Вместо нее на порог вышел мальчик лет 12, худощавый, темноволосый, коротко стриженный. «Сюда!» — поманил он рукой и тоже скрылся. Подгоняемый ветром и секущей по спине влагой, я рискнула, забежав в небольшой коридор. Дверь, будто движимая мощной рукой, закрылась за мной со скрипом. «Ветер — это всего лишь ветер!» Но по позвоночнику неудержимо побежала волна холодной дрожи. Тепло помещения приятно окутало продрогшее тело, но я все равно обняла себя за плечи и поежилась. Осторожно ступая вперед, к свету, вышла в просторную комнату. Здесь игриво потрескивали дрова в камине, а напротив входа стоял высеченный из грубых досок стол, накрытый на двоих ароматной едой. По бокам на стенах подрагивали пламенем пузатые лампы. Я никак не могла отдышаться, хватала губами сухой воздух и тряслась. Не то от ужаса, не то от холода. На мои плечи опустился теплый плед, а из-за моей спины выплыла кудрявая старушка. Вблизи она показалась мне жуткой, глаза бездонными, я даже отстранилась от испуга. Женщина тихо хмыкнула, подошла к мальчику и, повернувшись ко мне лицом, сложила руки на широкой груди. Окинула оценивающим взглядом и заговорила зычным голосом. «Что ты здесь делаешь, девочка? Кто такая?» Я не знала, можно ли им доверять, поэтому соврала. «Дарвия Аланте. Мы были на прогулке с братом, но пошел сильный дождь, и я заблудилась». «А брат твой где?» Бабулька с подозрением прищурилась и толкнула локтем мальчишку. Тот отступил к столу и быстро взял с него что-то сверкнувшее. Спрятал предмет за спину и застыл без движения. «В лесу остался». Я зябко потерла плечи, немного подогрела себя огненной магией, но сил было мало, не хватило на сушку. Мы потерялись. Я спрятала под край пледа босые ноги, избитые камнями и корнями. Женщина посмотрела на мои израненные ноги, медленно подняла взгляд выше и внимательно рассмотрела мое лицо. «Ветронка, значит», — причмокнула старушка сухими губами и недовольно вздохнула. «Голодная?» «Немного». «Курт, поставь тарелку для гостьи». Обратилась она к мальчишке, и тот незаметно положил нож обратно на стол. После легкого ужина мне показали комнату, где я смогла помыться в большом чане воды, расчесать спутанные волосы и привести себя в более-менее порядок. Хозяйка дома, пожилая Тамуа, на счастье оказалась тоже ветронкой, огненным магом с сильным целительским даром. Она залечила мои раны, дала чистую одежду и белье. Устало прикрыв глаза, я на миг задумалась, что встретить ветронку в Артинском лесу довольно странно. Оборотни слишком фанатичны насчет чистоты крови, у них смешанных браков почти нет. Что женщина с ребенком делает в такой глуши? Но едва я коснулась затылком сухой постели и измученная, давно лишенная удобств тела, провалилась в мягкую перину, как меня затянуло в тягучий, горячечный сон. В темноте всплыли холодные фосфорные глаза оборотня. Они угрожающе и страстно смотрели на меня в ночи, а их привлекательный обладатель неумолимо приближался. Я бежала от него, отступала, пока не врезалась в горячую скалу. Обернулась и очутилась в объятиях оборотня с теплыми серыми глазами. Заметалась между братьями, как в ловушке, из которой нет выхода. Рука Рея опустилась на мое плечо. Большой палец коснулся губ. Мужчина зашипел, давая понять, что не нужно слов. Арман прижался сзади, и я ощутила мощь его мускулистого тела. Провел ладони вдоль моего позвоночника, вызывая непреодолимое желание. Все мои клеточки трепетали и требовали ласк обоих. Меня выбросило из сна, будто из ледяной проруби. Увидев перед собой оборотня из порочного сна, я едва не закричала во все горло. Распахнула губы, хватает шока в воздух, а они... Братья. Такие разные, такие похожие. Чистые, вымытые, в новых светлых рубахах на широких плечах. На сильных бедрах узкие брюки из черной плотной ткани, заправленные высокие сапоги из змеиной кожи. На высоких голенищах выбитые горячим лезвием узоры. Я знаю мастера, который умеет шить такую обувь, и он ветронец. Оборотни стояли над моей кроватью, как две литые статуи на выходе из храма Эстиер. Два воина, что вечно охраняют покой и сон ветроны. Арман держал на руках мурлыкающего от удовольствия Айса, а Рэй, прижавшись плечом к стояку кровати, заинтересованно заглядывал в мое лицо. «Доброе утро, принцесса!» — подмигнул зеленоглазый и отпустил кота на постель. Ирбис только этого и ждал. Нетерпеливо прыгнул вперед и, забравшись мне на живот, уткнулся влажной мордочкой в лицо. «Как спалось!» — расплылся в улыбке Рейден, сверкнув глубоким серебром в радужках. «Пустынные демоны, почему вас дождевые черви не сожрали?» Я накрылась одеялом с головой и глухо зарычала. Айс с шипением возмутился, что его спрятали под плотную ткань, и с недовольством выбрался наружу. «Ты бы тогда тоже сдохла, ящерка!» В своей излюбленной нахальной манере ответил Арман. Его голос с хрипотцой узнаю из тысяч оборотней. «Не груби», — вмешался Рэй. «Тебя забыл спросить, братец», — огрызнулся нахал. «Твой очередной дурацкий побег, Лия, оказался удачным. Мы как раз шли в гости к Тамуа. Ты лишь ускорила нашу встречу с чудной бабулькой». «Идем завтракать. Все уже готово», — учтиво предложил Рэй. Дверь, скрипнув, хлопнула. Ожидая, что осталась одна, я аккуратно выбралась из-под одеяла, а эти два нахала все еще стояли у кровати и нагло меня разглядывали. Новая белоснежная рубашка просвечивала мои интимные изгибы и темные соски. Пришлось быстро прикрыться одеялом, натянув его к подбородку. Вымытые волосы распушились, расплелись и густой копной разлеглись на плечах. «Дайте мне побыть одной», — взмолилась я, закатив глаза к беленому потолку. «Как пожелаете, ваше высочество», — картинно отвесил поклон зеленоглазый. Рэй на его выпад внезапно прыснул. Быстро же они помирились после драки. Надо почаще их сталкивать, а вось так и до замка доберусь, пока они друг другу глотки перегрызают. Мужчины покинули комнату, оставив меня наедине с фамильяром. Айс притаился в углу и, потеряв ко мне интерес, вглядывался в черную дыру. В замке отродясь, грызунов не водилось, а тут... Я слабо поежилась, скинула ноги с кровати и, ступая на носочках, метнулась к двери. Приоткрыла и сквозь щель заметила край крупного плеча и светлые волосы. «Рэй. Оставлен для охраны?» «Ладно». Я оглянулась. Ветки яблони монотонно царапались в небольшое окно на две створки. Защелки слабые. Я подцепила их пальцами, чуть не сорвав себе ноготь. Но все-таки смогла тихо приоткрыть форточку. Прежде чем бежать, нужно заплестись и обуться. Хорошо, что Тамуа еще с вечера дала мне удобные полуботинки на шнуровке. Тонкие гольфы и брюки из тянущегося хлопка лежали на стульчике около кровати. Я быстро впрыгнула в одежду, заправила рубашку и туго перетянула талию широким поясом. Волосы заплела в косу и завязала лентой. Гребешок уложила за пояс. Научно. Без расчески, как без воды. С моей копной никуда. Проверила дверь. Рэй все еще стоял на месте и с кем-то говорил. Я не вслушивалась о чем. Скорее всего, там Арман. Это хорошо. Значит, у меня будет время для побега. Створка открылась легко. Я выглянула наружу, осмотрелась. Никого. Миас ласково согревал травы и прятал лучи за деревьями. По широкому сливу можно тихо выйти из окна и спрыгнуть прямо на землю. Свежий воздух, наполненный дождевой влагой, приятно коснулся пылающих щек и запутался в волосах прохладой. Там, за горизонтом, за верхушками сосен и кленов, моя свобода. И я не окажусь в лапах оборотней снова. Сбегу. Смогу. Выбравшись из комнаты, осторожно прошла по карнизу, тихо позвала за собой Айса, и только потом, повернувшись спиной, спрыгнула вниз, чтобы оказаться в чьих-то сильных и горячих руках. «А я говорил, что дёру дашь. Рэй проспорил», — Арман вцепился в мою талию мертвой хваткой и засмеялся в лицо. «И на что вы спорили?» — опешила я. «На жаркую ночь с тобой, сладенькая». Наклонившись, он клацнул зубами у моей шеи и опалил кожу горячим дыханием. «Жаль, что я против, ребятки». Силой отпихнула его в грудь, но он теснее прижал меня к себе и коснулся губами мочки уха. «Мне достаточно прокусить тонкую кожу, и ты будешь умолять, чтобы я отымел тебя прямо здесь». Он угрожающе прошелся царапающими клыками по скуле. Я замахнулась и метко влепила наглецу кулаком в челюсть. Его боль почти не отразилась на мне, а пес даже не дрогнул, только улыбнулся. «Если ты это сделаешь, я...» Задержала дыхание и, закрыв на миг глаза, выпалила. «Я Рейдена выберу». «Ты просто еще со мной не целовалась», — шепнул он в губы. Столкнувшись с лукавым взглядом, что пронзал чувственностью до костей, я не нашла, что ответить. Этот подонок распалял мои низменные желания и инстинкты, затягивал в порочную зеленую пучину. Как же я его ненавижу. «Хочешь попробовать меня на вкус, Лиа?» — прищурился он и томительно медленно потянулся к моим губам. «Нет». Выдохнула я жарко, дернулась в сторону и, вырвавшись на свободу, попыталась бежать. Арман схватил меня за шкирку и дернул на себя. Я врезалась в него спиной и снова оказалась в крепких объятиях. Его частое дыхание щекотало кожу, горячие губы коснулись шеи в нежном поцелуе, мягком и почти невесомом. «Долго еще будешь противиться?» — шепнул он и прошелся кончиком языка вверх по шее, подцепил зубами мочку уха, вобрал ее в рот и прикусил до сладкой боли. «Всегда», — выдохнула я, содрогаясь в трепете. «Ты взял меня силой, и это не стереть из памяти». Повернулась к нему лицом и, охрипнув, прокричала. «Никогда». «Не силой, Лиа». Арман с выдохом прижал меня к себе и до легкого треска ткани вцепился пальцами в рубашку. «Обманом». Игриво подмигнул и соблазнительно облизнул губы. «И я ненавижу тебя за это». Он поменялся в лице, отвел взгляд, выпустил меня из захвата и тяжело вздохнул. «Я тогда не думал, что...» Оборвал речь и показал взглядом в сторону. «Иди в дом». Я шумом вдохнула, чтобы сказать что-то еще, но его взгляд будто ковырял между ребрами. Отступила не в силах отвести глаз. Долгие минуты всматривалась в переливающиеся изумрудом радужки и не дышала. «Почему он такой манящий?» «Лиа». Оборотень шагнул вперед и остановился, будто что-то мешало ему приблизиться ко мне. «Я должен...» Скривился, словно от невыносимой боли. Запустил руку в волосы и оттянул их. Не выдержал моего прямого взгляда и уставился себе под ноги. «Иди», — мотнул головой. И я, как трусливый заяц, сбежала. От эмоций, чувств и своих желаний.